А сейчас просто задайте себе вопрос. В чем конкретно я не привлекателен? Что конкретно мне не нравится в себе? Ответьте честно и объективно. Можете даже записать это на бумаге, и тогда вы сможете поработать над всеми непривлекательными вашими чертами, пунктиками, стереотипами и тому подобное. А иные из вашего списка вам вовсе покажутся выдуманными вами же глупостями. И учитесь чувствовать себя привлекательными. Как? Очень просто. Ваш список вам поможет в этом. Объективно оцените его, желательно с другом. И определите, что вам нужно сделать, чтобы почувствовать себя привлекательным человеком. Например, сделайте новую прическу. Обновите гардероб. Порой достаточно маленькой детали, чтобы почувствовать свою привлекательность и повысить свою самооценку. Вспомните, может, и у вас есть что-то такое, что всегда вызывает у вас радость и хорошее настроение. Некоторые люди имеют дома несколько ароматов парфюмерии, как говорится, на всякий жизненный случай. И в действительности некоторые запахи поднимают настроение. Может, и вам пора посетить хороший парфюмерный бутик. Некоторым достаточно надеть любимые джинсы, сыграть в бильярд, сходить в баню или сделать несколько упражнений из йоги, просто потанцевать, послушать музыку, спеть, приготовить любимое блюдо, посмотреть любимое кино. Список может быть огромным. Найдите что-то ваше любимое. То, что всегда работает наверняка. Составьте такой список и возвращайтесь к нему. Всякий раз, когда вас одолевают пессимистичные мысли, старайтесь делать все, чтобы чувствовать себя хорошо. Подумайте в моменты подъема вашего настроения, что именно помогает вам чувствовать себя так хорошо. И используйте это, чтобы поднять себе настроение и почувствовать себя уверенной и привлекательной личностью. Иногда, может быть, вам достаточно посмотреть в глаза новому незнакомому человеку и улыбнуться. И это придаст вам уверенности. Или сделать кому-нибудь приятное, и ощущение хорошего настроения сохранится на весь день. Каждый раз ищите новые возможности и способы быть лучше, увереннее и привлекательнее. А теперь пойдем дальше и посмотрим, что еще нужно изменить в вашей внешности и сознании. Помните, этот шаг называется «Будьте привлекательны». Следующим этапом повышения самооценки будет работа над вашим имиджем или образом, если слово «имидж» вам не знакомо.